Перед расставанием, когда пароход уже стоял у новоараратского причала, брат Иона, так звали капитана, долго не выпускал руку Феликса Станиславовича из своей железной клешни. «Бросьте вы свою службу!» — гудел Иона, глядя в лицо полковнику ясными голубыми глазками, удивительно смотревшимися на широкой и грубой физиономии. «Идите ко мне, старпом! Право, отлично бы поплавали, тут на Синем море. Интересно бывает, сами видели. И душу бы заодно спасли. Разве что в смысле пассажирок», — тронул усы полицмейстер, «потому что к трапу как раз вышла Наталья Генриховна, постражавшая лицом и сменившая легкомысленную шляпку на постный черный платок. Носильщик нес за ней целую пирамиду чемоданов, чемоданчиков и коробок, умудряясь удерживать всю эту хеопсову конструкцию на голове. Остановившись, паломница широко осенила себя крестом и поклонилась в пояс благолепному городу, вернее, его освещенной набережной, потому что самого нового Арарата по вечернему времени было не рассмотреть. Василиск полдня проторчал на мели, дожидаясь буксира, и прибыл на остров с большим опозданием, уже затемно. Лагранж галантно поклонился соучастнице романтического приключения, но та, видно, уже изготовившаяся к просветлению и очищению, даже не повернула головы к полковнику, так и прошествовала мимо. «Ах, женщины!» — улыбнулся Феликс Станиславович, отлично понимая и уважая спасительное устройство дамской психики. «Ладно, отче, увидимся. Когда поплыву обратно? Думаю, денька через 2-3, вряд ли позднее. Как полагаете, погода к тому времени нала...» Снова повернулся он к капитану, однако не договорил, потому что брат Иона глядел куда-то в сторону, и лицо у него разительным образом переменилось. Сделалось одновременно восторженным и каким-то растерянным, будто бравый капитан услышал губительную песню сирены или увидел бегущую по волнам деву, что сулит морякам забвение, горести и удачу. Лагранж проследил за взглядом странно умолкнувшего капитана и в самом деле увидел гибкий девичий силуэт, но только не скользящий меж пенных гребней, а неподвижно застывший на пристани под фонарем. Барышня повелительно поманила Иону пальцем, и тот сомнамбулической походкой направился к трапу, даже не оглянувшись на своего несостоявшегося старпома. Как человек любопытный по складу характера и по должности, а также пылкая натура, неравнодушная к женской красоте, Феликс Станиславович подхватил свой желтый саквояж, патентованный свинячьей кожей, и потихоньку пристроился к капитану в хвост, или, как говорят моряки, в кильватер. Чутье и опыт подсказывали полковнику, что при такой дивной фигурке и уверенной осанке лицо встречающей не может оказаться некрасивым. Как же было не удостовериться? — Здравствуйте, Лидия Евгеньевна! — робко пробасил Иона, приблизившись к незнакомке. Та властно протянула руку высокой серой перчатки, но, как выяснилось, не для поцелуя и не для рукопожатия. «Привезли?» Капитан извлек что-то совсем маленькое из-за пазухи своего монашеского одеяния и положил на узкую ладонь. Но что именно? Полковник подглядеть не успел, потому что в этот самый миг барышня повернула к нему голову и легким движением приподняла вуаль, очевидно, чтобы лучше рассмотреть незнакомца. На это ей хватило двух, самое большее трех секунд, но этого кратчайшего отрезка времени хватило и Лагранжу, чтобы остолбенеть. О, полицмейстер схватился рукой за тугой воротничок. Какие огромные, бездонные, странно мерцающие глаза! Какие впадинки под скулами, а изгиб ресниц, а скорбная тень у беззащитных губ, черт подери! Отодвинув плечом зуброобразного брата Иону, Лагранж приподнял кепи. — Сударыня, я здесь впервые. Никого и ничего не знаю, приехал поклониться святыням. Помогите человеку, который много и тяжко страдал. Посоветуйте, куда вначале направить стопы горчайшему из грешников? К монастырю, к Василискову скиту или, быть может, в какой-нибудь храм? Кстати, позвольте отрекомендоваться. Феликс Станиславович Лагранж, полковник, в прошлом кавалерист. Лицо красавицы уже было прикрыто невесомым ажуром, но из-под края вуалетки было видно, как прелестный рот скривился в презрительной гримасе. Оставив хитроумный, психологически безошибочный опрош полицмейстера безо всякого внимания, девушка, которую капитан назвал Лидией Евгеньевной, спрятала сверточек в редикюль, грациозно повернулась и пошла прочь. Брат Иона тяжело вздохнул, а Лагранж заморгал. Это было неслыханно. Сначала петербургская Казань удостоила прощанием, теперь еще и это — унижение. Забеспокоившись, полковник достал из жилетного кармана удобное зеркальце и проверил, не приключилось ли с его лицом какой-нибудь неприятности. Внезапные нервные экземы, прыща или, упаси Боже, повисшие из носу сопли. Но нет. Внешность Феликса Станиславовича была такой же красивой и приятной, как всегда. И мужественный подбородок, и решительный рот, и превосходные усы, и умеренный, совершенно чистый нос. Окончательно настроение полковнику испортил какой-то идиот в берете невеликого росточка, но в гигантских темных очках. Он преградил Лагранжу дорогу, зачем-то покрутил оправу своих клоунских бриллей и пробормотал. «Быть может, этот красный — это хорошо, это возможно, но голова малиновая, нет, не годится». И уже совсем выйдя за рамки приличия поведения, сердито замахал на полковника руками. «Идите, идите, что вы встали, дуб, чугунный лоб, ну и городок».